Глава 28, в которой Артем размышляет о духовных делах. Когда мы управились и привели ласточку в стояночное положение, нас уже ждали. Неофициальные лица, конечно, кому мы интересны после Лары, а хорошие знакомые и коллеги по летному цеху. Я еще возился, в сомнениях оббегая глазами рубку, все ли убрал и все ли хорошо, а Далин уже радостно хлопал кого-то по плечу и во весь голос желал кому-то здоровья. В ответ ему раздавалось дружелюбное громогласное ржание, и у меня появилось ощущение, что я снова очутился в дружине. У Артема нарисовался. Стоило мне высунуться наружу и спрыгнуть на молодую траву, поприветствовал меня Вовка, штурман морского котика, дирижабля из семи шахтинского аэропорта, который все называли просто котиком, да и всех из этого экипажа тоже, чем они, кстати, втайне гордились. Колись, чего учудили? Здорово всем, я начал пожимать протянутые руки людей и гномов, кого не видел. А собрались здесь, у ласточки, механики до штурмана соседних по стоянке дирижаблей. Магов же видно не было, видимо угнали на совещание. Почти всех присутствующих я знал, с некоторыми почти дружил и почти со всеми выпивал, так что сразу почувствовал себя как дома. Да это же церковь воду мутит, удивился я, а не мы, чего мы можем такое эпохальное-то учудить? Да не это, весело отмахнулся Вовка, неделю назад, в нашем аэропорту. Я сначала даже не понял, про что это он, но тот повернулся к остальным и принялся рассказывать. Сплю я это, значит, без задних ног. Вовка умел очень хорошо рассказывать, особенно анекдоты, немного бессвязно, но зато интересно, весело и в лицах. В своей коечке на корабле, о бабе, может быть, мечтаю. Рядом ребята сопят, да и любимый город спит спокойно. А чего? Хорошо так все, уютно, весна же. И тут вдруг чувствую, обосрусь прямо сейчас. Зубы ломит, в ушах такой злобный визг, как будто нас всех сейчас убивать начнут. Механик орет с просонья, руками машет. Макс испугу под койку упал и уже оттуда заклинание творит. Причем сам не соображает какие. Я в двери выскочил, а в соседних экипажах такой же бардак, и город весь проснулся. Серега и Глоин, парни из другого экипажа, покрутили головами, вспоминая недавние, тоже попали, наверное, а вот для остальных история была в диковинку. Переполох жуткий, размахивал руками Вовка. Вохра носится по полю, как угорелые, чего-то орут, друг друга пугаются, в городе бабы визжат так, что даже на поле слышно. Я под дирижабль залез, из-под колеса выглядываю, смотрю, вроде только на ласточке все спокойно, никто ничего, все же повылазили, а от вас ни слуху, ни духу. Вохра полчаса смелости набиралась, чтобы к вам в двери постучаться, всех магов выдернули в делегацию. А это, оказывается, ихний саламандре сон плохой приснился. Штраф 1500 серебром, подтвердил Далин, как с куста, и ничего не поделаешь, растет девочка, вот и увидела кошмар. С торгового острова говорят, она у вас в силу вошла, уважительно протянул Вовка, даже если поделить на 10 все россказни, сильна девчонка, а 500 рублей не деньги, мы на соляру больше тратим, островные, кстати, вон на том конце поля тихорятся, а вас спрашивали, приветы передавали. Подойдут, если надо будет. Содрогнулся я в ожидании приветов, невольно протирая отсутствующие синяки под глазами. А у вас тут чего? А у нас тут кавардак, повернулся Вовка ко мне. Только на летном поле какое-то отвратительное подобие порядка и сохраняется. Мятежные попы в осаду сели, владыка Иннокентий с ними. А с нашей стороны каждой твари по паре, и пока дела было мало, выясняют, кто главней, носами меряются. Но вроде бы у эльфов с гномами оказалось всех длинней, маги с ними, так что к вечеру, я думаю, все устаканится, да и пора бы уже. А вообще обстановка как? Далин рукой показал на невидимые нам сейчас дирижабли, нарезающие круги около монастыря. Чего это они? «А, ты ж не знаешь», — погрустневший Вовка помял руками лицо, стремительный погиб, со всем экипажем. «Как?» — только и смог выдавить из себя я, почему? Ребят из экипажа стремительного я знал очень хорошо, соседями были в Новониколаевском аэропорту, жен их знал, детей, родителей, это уже было настоящее горе. «Первыми они здесь оказались», — начал рассказывать Вовка. «Ну, почти, из вашего княжества первыми, ну и подбили их на разведывательный полет. Мы-то позже пришли, но все видели, поднялись они на 4,5 и километра на 2 подошли. Сначала все нормально было, они осмелели, снизились и почти над монастырем зависли, пушек-то еще не было, не вытащили их. А потом черт его знает, что случилось, но говорят, что магия отказала. Каркас сложился, они утюгом и рухнули. Там, кроме них, много народу было, никто не выжил, такие дела». А остальные тогда чего там вертится? Далин вновь ткнул рукой в сторону баражирующих дирижаблей. Бессмертные, что ли, или здесь соляру бесплатно раздают? «Раздают», — кивнул ему Вовка. «Мы затарились на халяву-то, а только магия километров до двух по прямой от монастыря еще работает, сбоить уже ближе начинает». И разозлились ребята крепко на этих сволочей, блокаду устроили. Несколько команд из монастыря уже из пулеметов расстреляли. И туда лезут, и оттуда, как будто пригорает у них. И странное дело, одних таких только по теням да по следам вычислили, даже маги их не видели, штурман заметил, долбанули бомбами по пустому месту, кишки во все стороны. «А ночью?» – спросил его я, ведь я понимал, в чем дело. «А нету тут ночи», – объяснил Вовка. «Маги светит, мышь не проскочит. Вы, кстати, в арсенал подойдите, на учет возьмут и бомбами снабдят, и солярой, и патронами, и на довольствие поставят. Тут у нас столовая есть со вчерашнего дня, и рембат развернули, на всякий случай, и полевой госпиталь. Все очень серьезно». «Вижу», — прищурился Далин, рассматривая огромный грузовой дирижабль гномов, заходящий сейчас над нашими головами на посадку. «Пойду на учет становиться, только сначала в штаб дружины заскочу, надо точно знать, чем снабжают и какие нормы, а то, может, на складах не все выдают. Кто со мной?» Все гномы, и все они, кстати, были механиками, изъявили желание сходить с Далином в штаб, а то, может, нормы снабжения действительно за эти несколько часов изменились, а они и не знают. «Я же остался стоять со своей штурманской братьей». «Про торговый остров рассказывай давай», – пристал ко мне Вовка, «а потом про Новониколаевск, и про Саламандру расскажи, слухи ходят, она у вас первая за 50 лет в человеческом обличье куролесила, и вообще, пошли в столовку пожрем, по пути и расскажешь». «Момент», – согласился я, «ласточку на охрану только сдам». Подошедшая четверка охраны во главе с разводящим показалась мне смутно знакомой, а уж насчет разводящего и ошибки быть не могло, улыбающегося мне Дениса из нашего аэропорта я узнал сразу. «Саныча здесь нет», — по-дружески поздоровался я с ним. «Антоха на борту сидит, если что, спасибо вам за него, кстати». «Саныча дома оставили, он сейчас в аэропорту свои порядки наводит», — дорвался наконец. Денису было искренне неприятно мое спасибо за Антоху. «А парень наш, значит, вам ко двору пришелся». «Юнга наш кругом молодец», — подтвердил я. «Ты крикни, он к тебе выйдет». «Чуть позже, служба», — отказался Денис, оставляя на дежурстве одного бойца. «Список лиц, допущенных на ласточку, у него есть, вместе с эльфийкой, в лицо всех знает. А вообще поосторожней будьте, по лесам сейчас кто-то только не шарится, а вы тут как на ладони. Порядок только наводить начинаем». Я понятливо кивнул, предупредил часового, что я в столовую и в случае чего искать меня там, а Далина на складе, и отправился перекусить и поговорить, благо идти было недалеко, шагов 100 всего. С одной стороны, бардак, конечно, только прилетели и сразу же расползлись кто куда. С другой стороны, я надеялся, что Лара и тем более Арчи догадаются отгавкаться от занесения ласточки в план обязательных полетов. И сидеть сиднем на борту я не собирался, по опыту зная, что именно находящимся в полной боевой готовности экипажам в первую очередь находились неотложные задачи. А так пока Далина искать будут, потом меня, а когда очередь дойдет до Арчи, то скорее всего плюнутые или откажутся от очередной дурацкой идеи, или вообще найдут другого дурака. А если что серьезное, то Лара найдет способ до нас достучаться. Поэтому с легким сердцем я зашагал в столовку, по пути прикидывая, что именно рассказать про торговый остров и про Лариску. Слухи расползлись, ничего не поделаешь, и надо было не множить нелепицы, а выдать приглаженную официальную версию, хотя как можно пригладить сгоревший рынок и половину приморского города, я не знал, Новониколаевск тоже постараюсь обойти стороной, там надо будет выдать акцент на нехороших мятежных попах, спевшихся с урками и пошедших против магов, да не просто магов, а против всей нашей летной братии. Убеждать в нашей правильности тут никого не требовалось, попов авиация и так не любила, а уж еще одна попытка поставить нас в стойло ничем хорошим изначально окончиться не могла. Вообще, двойственное было среди экипажей отношение к церкви. Со многими командами охотников и инквизиторов мы даже дружили, а с кем не дружили, тех просто уважали, признавая за ними право на это за недюжинную личную храбрость и лихие дела. Но как быть, если все чувствовали, что не любит верхушка церкви магов? А ведь маг это и есть дирижабль, как ни крути, понятное дело, что этот внезапный раскол спутал церковникам все карты. Я не обманывал себя, я мог понять, что за неимением лучшего затеяна была игра в долгую, на многие десятилетия, а то и больше, церковь могла себе это позволить. Они потихоньку приманивали к себе всех с маломальски пробуженным даром, помаленьку, практически незаметно, вводили слабые и необременительные ограничения для магов, очень хорошо подкрепляя свои действия серьезными доказательствами. Кусочек свободы там, обязанность регистрироваться по прилету здесь, а как иначе, вдруг кто заболеет резко, куда же ему бежать? Вот только от регистрации один раз попытались перейти к прямой разнарядке, и дело вышло громкое. Прискакали они к одному свежезарегистрировавшемуся по случаю прилета магу и приказали ему срочно отправиться к больному, который ждет сейчас их всех на монастырском подворье, уже и при смерти. А вообще лучше будет, если этот самый маг и все прочие остальные такие же впредь должны будут сидеть у них в епархии, ожидая больных, а не шарахаться по городу в свое удовольствие. Люди ведь болеют, так что нечего прохлаждаться, надо впрягаться и помогать, вместе надо работать. С церкви, организация и распределение, а с магов помощь. Слова вроде бы правильные, но этот маг огнем и пинками выгнал чернорясную делегацию сначала из ангара, потом с аэродрома, вдоволь при этом поиздевавшись над ними, несдержанный был. Заявил напоследок судорожно тушившим свои обугленные и обгоревшие до трусов рясы попам, что никакие посредники между больными ему не нужны в принципе, и пригрозил еще приехать на подворье. И не дай ваш бог, если пациент не при смерти, он это дело быстро исправит. Попы испуганно отказались от квалифицированной медицинской помощи и быстро уехали, и вскоре Арчи попытались было предъявить посрамление сана, но примчалась Лара, впряглись остальные маги, и поначалу громкое было дело заглохло. Хихикали, правда, над попами в обгоревших до трусов рясах еще долго. В других аэропортах, кстати, тоже было что-то такое, и регистрироваться у попов все перестали. У князя, пожалуйста, а вот у вас нет. Плохо было другое, ведь для того, чтобы вести такую политику, рассчитанную на долгое противодействие, церкви было необходимо постоянно поддерживать определенный градус накала недоверия и нелюбви к магам среди своих, без этого никак, да еще и проверять постоянно, не проникся ли кто симпатией к богомерзким колдунам и волшебникам, не водит ли кто с ними дружбу. Из-за этого же корня выросло и неприятие гномов с их саламандрами, эльфов с их лесами, а уж про нечисти говорить нечего. И если много лет удавалось поддерживать это неприятие в равновесии, не показывая его остальным, то после обнаружения подземелья с чужими амулетами нарыв резко созрел и лопнул, ведь все условия для него были созданы. И официальная церковь, чтобы они сейчас не говорили и как бы не открещивались от раскольников, виновата в сложившейся ситуации не меньше других. Я понимал, что Лара и остальные эльфы, гномы и маги, после уничтожения раскола, вполне могут сцепиться с официальной церковью, и эта схватка может быть даже посильнее взятия этого монастыря с фанатиками. Иерархам предложат сменить отношение к миру и его проявлениям, не вписывающимся в церковную картину, на нормальные. Что будет, не знаю, но вряд ли попы пойдут на обострение, им бы еще лет 100, а то и 200. Я практически видел, как проклинают иерархи церкви мерзких торопык вообще Иннокентия этого самого, чересчур властолюбивого и усердного непорядка. Разуму, в частности. Я невольно представил себе, как лет через 200 все маги находятся на службе у церкви и не чирикают. Воздушный флот приведен к порядку, летать могут только церковники и дружина, да подконтрольные им компании для обслуживания грузопассажирского потока. Лечат тоже только на монастырских подворьях, для пущего порядку, а эльфам и гномам их любопытные носы поприжали, выставив их из людских княжеств. И все вокруг так хорошо и благолепно. И никто не советует им, что делать, не лезет и не учит свысока. Меня передернуло, но если я сумел представить себе такое, то и попы могли. И не просто могли, а должны были это сделать. А уж если сделали, то и план действий у них есть, в этом я не сомневаюсь. Один минус, такой план должен быть основан на неприятии, а это не скроешь, что-нибудь пролезет там, кто-нибудь вякнет здесь, вот и привет. И плохо, что были у меня друзья среди этой публики, которых я очень сильно уважал, и теперь мне за них было очень неприятно, как будто дорогой тебе человек где-то ходит с расстегнутой ширинкой или с плевком на спине, и не замечает этого, охотники еще эти, инквизиторы, мы ведь с ними дружили. Ребята все лихие, хорошие. Но ведь и не дают им ходу наверх, максимум, на что может рассчитывать инквизитор, так это на должность командира сводного отряда. Управления-то своего у них нет, отдельные команды по монастырям обретаются, у каждого свой. А когда в возраст преклонный войдешь, то милости просим в этот же монастырь рядовым инокам, грехи замаливать, на или в мир иди, живи сам, но только под неусыпным негласным надзором. Еще мне не нравилось их отношение к нечисти. Под предлогом того, что нечисть в большинстве своем опасна, пытались ущемить не только домовых и прочих банников совинниками, замахивались даже и на саламандр. Но гномы им быстро фары протерли, да и обычные прихожане не поддержали, причем очень сильно, и в этом столкновении исподволь победила нечисть, а вот авторитет попов сильно упал. А как иначе, вот рассказывает поп какой-нибудь молодухе про природную мерзость и подлость нечисти, а потом она приходит домой, где все выглажено и убрано, где уют и тепло, просыпается она потом с расчесанными волосами, после добрых и волшебных снов, насланных домовым, и идет к скотине, а там еще лучше, чистота и порядок, и даже навозом не пахнет, но кто же от такого по своей воле откажется, свистите вы что-то, святые отцы. «Не упади», – дернул меня за рукав Вовка уже у самого входа в огромную многосекционную палатку с надписью «Столовая». «Прикидываешь, небось, что врать сейчас будешь?» Не, я решил не таить свои мысли, тема-то горячая, глядишь и увлекутся и про Лариску забудут. Про попов думал, чего это они, мухоморов все вместе наелись что ли? Это для них было бы лучше всего, заржал тот, многое бы объяснило, и даже соскочить позволило бы кое-кому. Заходи давай, вон к тому столику, Маша, привет. Мы зашли и чинно уселись за длинным столом у широкого марлевого окна. Пожрать, конечно, лучше дома, но ведь я всех на борт не потащу, не принято это, да и ходят экипажи в столовую не за тем, а больше пообщаться. В столовой во все времена было что-то вроде клуба. Пили чай, иногда пиво, иногда самогон, по ситуации, делились последними новостями и вообще опытом, ели пирожки и играли в карты. Кое-кто в церкви охамил в конец, Вовка жестами что-то показывал знакомой подавальщице. Так-то я верующий, но на голову ведь садятся. И не поповское это дело, небо, было бы их, так дал бы им единый сил, а то ведь не летать, не лечить не могут, вот и бесится. Нечисть вот гоняют, это да, но у страхолюдин с колдунами еще ладно, а чего о мелочь-то гонять, обижать маленьких, заняться больше нечем? Под себя гребут, махнул кто-то рукой, вот и увлеклись. Не понимают, ироды, что мы люди взрослые и их насквозь видим. Мне вот лично писанием глаза не замылишь. Загробной жизни, конечно, охота, но ведь правда не знает никто, может и брешут, как проверишь. Единственный пряник, согласился я с незнакомым мне штурманом в годах, но очень сильный. Если б точно знать, без штанов бы к ним побежал. Черт его знает, что там на самом деле, поддакнул мне Вовка. Единый-то знаки попам являет, но ведь ни разу же с ними не поговорил. Такое ощущение, не сильно-то они ему и нужны. Вот маг наш корабельный, Серега, тоже светиться умеет не хуже ихнего, особенно когда выпьет, но поклоняться и руки целовать ему при этом не требует. Нормальный чувак, но и загробной жизни при этом не обещает, правда. На что же не обещает, подтвердила я, зато лечить и летать умеет, и тоже ни от кого ничего не требует, только чтоб веселиться без него не ходили, и все. Да и единый, по большому счету, ничего такого не просит, снова влез не молодой штурман, немало, как видно, передумавший по этому вопросу и решивший поделиться наболевшим. Просто верь, не делай другим того, чего о себе не желаешь, и воздастся тебе. А вот так, чтобы из всего мира монастырь сделать, это извините, это ваши личные придумки. И святого в них нет ничего, я властолюбие за версту чую. А уж других утеснять под таким предлогом, этого единый точно не просил, люди помнят, кто их в лютую зиму от смерти спас. Последние слова он проговорил с явным вызовом и все громче с каждым словом, прямо в глаза кому-то, подошедшему и остановившемуся за моей спиной. Разговоры вокруг смолкли, и я нехотя развернулся, чтобы поглядеть на этого кого-то. «Здравствуйте», — просто сказал нам всем отец Николай, тот самый друг Арчи и мой знакомец по награждению Кирюхи в аэропорту Белого Камня. Он не стал никому протягивать руки для благословления и выполнять прочие приличествующие случаи обряды. Возникло ощущение, что к нам подошел просто знакомый парень в странной одежде, вот и все. Все невольно прониклись, оценив подход. «Здоровье видали?» — улыбнулся я ему. «Чаю хочешь?» Вовка удивленно покрутил головой, но пододвинулся, освобождая отцу Николаю место рядом со мной. «Полностью с вами согласен», – тихо сказал отец Николай немолодому штурману. «И чаю бы с вами с удовольствием выпил, но времени нет совсем, Артем, поговорить бы». Я поднялся, но не сильно-то и скрывая свое неудовольствие. Опять личная инициатива, я в упор посмотрел на него. И снова по чужой наводке, «Ты для кого ошейничек-то у нас в тот раз выпросил, можешь мне сказать?» Тот, для кого просил, отец Николай виновато посмотрел на меня. В том монастыре сейчас сидит, с остальными идиотами вместе. Так что да, личная инициатива. А смысл тогда нам разговаривать, удивился я. Полномочия у тебя какие? Никакие. Да и не буду я с тобой без Арчи и Лары разговоры вести, у меня от них секретов нет. Не хочу и все. «Вот полномочий как раз хватает», — уверил меня он. «У нас в последнее время много мест освободилось, анафему сутками поют. Повысили в сане обязанностях. И я как раз через тебя хочу до Лары достучаться. Не допускает она меня к себе, а дело зело срочное. И Арчи с ней закрыт для общения наглухо». Я молча смотрел на него, одновременно пытаясь дотянуться до эльфийки, все больше удивляясь странностям сегодняшнего дня. «Чего о тебе?» – раздался в моей голове незнакомо суровый голос Лары вместе с нешуточной головной болью. «Некогда, Артем». Я, как мог, одними образами передал ей просьбу отца Николая. Вечером, отмахнулась она, пусть на корабль часов в 8 приходит, попробую вырваться. А лучше будет, если ты сейчас с ним на ласточку пойдешь и будете вместе там меня ждать, закройтесь там, и если кто чего от вас вдруг будет требовать или пытаться на борт попасть, поступайте с ним как с врагом, ясно, сомневаться даже не смей». «Куда уж яснее», – пробормотал я вслух и кивнул отцу Николаю. «Пойдем».